Глава 5. Арон Тангил. Прежний. 16 лет назад. Внутри арки перехода бушевал огонь. От чего-то зеленый, с синими бликами по краям. Арон вздохнул, махнул рукой, позволяя стихийным духам уйти, и арка растаяла, забрав огонь с собой. Третий раз за неделю. «Учитель, неужели ни у кого в Ковине нет объяснений происходящему?» «Ни у кого, Арон. Или так они говорят?» «Все заклинания работают как надо, и только с вратами вот такая мерзость. Учитель, будь это последствием прорыва из Нижних миров, как заявили светлые, искажение постигло бы и другие заклинания. К чему ты ведешь?» «Искажение — дело рук магов. Не знаю, темных или светлых, но точно магов». Джад Пеларе, заложив руки за спину, задумчиво прошелся по комнате. «Что интересно, в частной беседе Эвита Ашуры, Тарган и Ларе сказали мне то же самое. Правда, никто из них не вызвался повторить это перед собранием». «Струсили?» — пробормотал Арон. «А ты бы хотел настроить против себя неведомых чародеев, способных на подобную волжбу?» Старый маг снова хмыкнул. «Но если это волжба, то у нее есть цель. Кто-то или что-то?» «Кто-то? Кто именно? Когда случаются искажения, они затрагивают всех магов как в столице, так и в ближайших провинциях». Учитель сказал верно. Определить настоящую цель неизвестных магов было практически невозможно. Стоило бы махнуть на это рукой, как и сделало большинство темных, и надеяться, что все само образуется. И Арон, наверное, поступил бы так же, не ощущая он всю последнюю неделю растущую опасность. Мрачное облако тревоги от одного внутреннего горизонта до другого — без единого просвета и без указания на источник грядущей беды. Подобное Арон испытывал лишь дважды, еще ребенком. В первый раз перед изгнанием его семьи из клана, во второй — перед вспышкой синей чумы. Просто сидеть и ждать беды? Нет, это было невыносимо. Столица веселилась. Император с размахом отмечал десятилетнюю годовщину своей коронации и одновременно годовщину свадьбы. В отличие от предшественников, нынешний монарх взял в жены не юную благородную девицу, а вдову на несколько лет старше себя с сыном от первого брака и, что самое интересное, очень сильную светлую магичку. Любовь или расчет? Арон пару раз видел императора вместе с императрицей и, честно сказать, в любовь не верил ни капли. Группа гуляющих людей Арон обогнул и свернул с главной площади в малозаметный переулок. Прошел его, пока не уткнулся в тупик, стену в два человеческих роста. Стена была старая, камни кое-где выпали из раствора, и забраться по ней наверх было так же легко, как и спрыгнуть в неухоженный, заросший травой двор перед покосившимся домом. «Кем сегодня?» Старая Нуш никогда не здоровалась, не справлялась о чужом здоровье или делах и на пустые вопросы также не отвечала. «Деревенским парнем из холла. Последние дни хольцев много в столице, затеряться легко. Одежда?» «Знаю», — перебила его Нуш. «Чистая, бедная, но с претензией на праздничную. Все будет». Спрятать северянина под одеждой Хольца было легко, а вот прятать серого мага под личиной бездарного с каждым разом становилось все труднее. Труднее, но все еще возможно. «Твой дар растет», — говорил, посмеиваясь учитель, — «а ты его опять и опять в скорлупу? Смотри, взбунтуется». Маги, способные найти источник искажения, либо не существовало, либо Джад Пеларе о таком способе просто не знал. Арон сперва надеялся на помощь своего чутья. За последние дни обошел почти всю столицу, особое внимание обращая на те места, где жили сильные светлые маги, но так ничего и не ощутил. А туча на внутреннем небе продолжала темнеть и наливаться опасностью, никак не выдавая свой источник. Празднование продолжалось. Лицедеи и жонглеры, глотатели огня, заклинатели змей и полуголые танцовщицы, фигляры всех разновидностей, собранные с целой империи и щедро оплаченные из казны, веселили народ. «Посторонись, посторонись! Дорогу его императорскому высочеству и Станосу Кагиру!» Народ прижимался к стенам домов, пропуская карету и угорцующих по ее сторонам всадников, императорскую охрану. Арон равнодушно проводил взглядом кортеж с наследным принцем и вздрогнул. Позади кареты колыхался полупрозрачный человеческий силуэт. «Призрак? Здесь? В самом центре столицы? Невозможно! Сотни действующих храмов! Сильнейшие жрецы, каждый день проводящие заупокойные службы для всех похороненных недолжным образом. Внутрь городских стен не мог попасть ни один призрак и не мог подняться, если его тело погибло уже здесь. Значит, или магия, какой Арону видеть еще не доводилось, или все же призрак, только очень старый и очень сильный. Призрак мага? Убитого неправильно, вернувшегося из-за грани, но по какой-то причине не сумевшего восстать во плоти. Силуэт шевельнулся, разворачиваясь, оттолкнулся от кареты и поплыл в сторону Арона прямо сквозь людей. Никто не видел его, никто не замечал, кроме Арона. А еще от призрака исходило сильное ощущение опасности. Арон отступил на шаг, второй, развернулся, оттолкнул с дороги какого-то здоровяка, протоптался по ногам деревенских олухов, глазеющих, раскрыв рты на императорский кортеж, и нырнул в узкий переулок, одновременно раскрывая эрре и призывая тьму и стихийных духов. Призрак продолжал с прежней скоростью двигаться в его сторону. Если не ускорится, то Арон успеет уйти вратами прямо в имение учителя. Джад Пеларе знал, как упокоить самых опасных призраков. Врата не открылись. То есть вообще не открылись. А от призрака потекли туманные полосы, делая воздух непрозрачным, заставляя исчезнуть предметы и краски, глуша звуки. И в этом тумане проявился человек. Его лицо было лишено признаков возраста. Казалось юным, если не смотреть в глаза. Они были словно у древнего старика, видевшего войны и эпидемии, голод и засуху, потерявшего все и всех, но не способного умереть. «Ты мне подходишь», — проговорил призрак. «Ты сможешь закончить то, что не успел сделать я». От призрака, способного заблокировать открытие врат, это звучало не слишком обнадеживающе. Духи неправильно умерших людей обожали перекладывать свои незаконченные дела на тех, кому не повезло оказаться рядом. И согласие принять задание накладывало узы крепче иной клятвы. «Нет», — отказался Арон, одновременно готовясь призвать имяль воздуха, развеять призрачный туман. Неизвестно, поможет ли, но попытаться стоило. «Нет, я ничего не буду за тебя заканчивать». «Ты не знаешь, что я предложу взамен», — призрак говорил на языке империи, но с акцентом, происхождение которого Арон не мог определить. «Мне ничего не нужно». Эмиаль воздуха явилась, но с еще большей неохотой, чем обычно. Задул слабый ветер. Начал усиливаться. Призрачный туман дрогнул, колыхнулся. «Вот как!» — прошелестел призрак. «Жаль!» Ветер, подувший уже достаточно сильно, подхватил туманные пласты, разметал их и понес прочь, возвращая реальность, ее краски и звуки. От человека без возраста не осталось и следа, Но Арон еще какое-то время стоял на том же месте, хмурясь. Призраки, сумевшие найти того, кто был им нужен, никогда не уходили добровольно. Если не помогали уговоры, то в ход шли угрозы. Разъярившись, призрак мог и убить живого. Почему же этот призрак ушел так легко? Джад Пеларе на рассказ Арона лишь развел руками. «Впервые слышу о появлении духа в Эверграде. Тут со времен Первого Императора все настолько пропитано молитвами упокоения, что даже знаменитая волна кочевников, если вздумает к нам явиться, то сразу в полном составе отправится к Многоликому». Заканчивалась вторая неделя искажений, и врата к этому времени полностью прекратили работать. Кто бы и когда бы не открывал их, видел лишь огненную стену внутри. Несколько дней назад учитель обмолвился, что кое-кто из магов ради эксперимента отправил в этот огонь самых непутевых учеников, и назад никто не вернулся. В дни, последовавшие за его рассказом, все ученики и подмастерья Джата Пеларе занимались усерднее, чем когда-либо раньше, а приказы выполнялись с завидной скоростью и старанием. Особенно изменился Мерис. Перестал задирать младших учеников и пытаться перессорить между собой старших. Перестал заискивать перед Вифредом и избегать Арона. И что самое странное, Арон перестал ощущать исходящую от Мериса привычную опасность. А туча на внутреннем горизонте и не думала уходить, продолжая все сильнее наливаться свинцовой тяжестью. «Раскидать всех учеников по коллегам, бросить имение, бросить все артефакты, схватить мину в охапку и бежать, куда глаза глядят? Арон, ты сам понимаешь, что предлагаешь?» Тон учителя говорил, что нужно остановиться, выкинуть из головы безумные идеи и успокоиться. Но Арон не мог. Не мог, когда смертельная опасность уже почти касалась их всех. Точно так же, как тогда с синей чумой. Если бы 7 лет назад ему удалось убедить мать, а она осталась бы жива. Никуда глаза глядят. В великую степь. Зимние бури уже завершились, духи спят. Там нас не достанут. Учитель, пожалуйста. Я же рассказывал вам о своем чутье, о том, что я всегда знаю о приближении опасности. Хватит! Джад Пеларе хлопнул ладонью по столу, поднимаясь. Я не собираюсь никуда бежать и мину не отпущу. 5 поколений Пеларе жили в этом доме и укрепляли его магией. Коллекция собранных моими предками артефактов уступает лишь императорской. И я не стал главой Ковена только потому, что никогда не рвался к власти. Даже если ты прав насчет опасности, Эверград — самый защищенный город империи, а самое безопасное место в Эверграде — здесь. Сегодня. Самое позднее — завтра. Или сегодня ночью. Туча на внутреннем горизонте почернела и давила на плечи. Пыталась прижать к земле. Смеялась над его попытками найти путь к спасению. «Арон!» — нежные руки обняли его со спины. «Ты почему сидишь здесь один?» Арон повернулся к Мине, пытаясь улыбнуться и понимая, что получается плохо. «Что случилось?» Ее глаза смотрели с тревогой. «Ты такой расстроенный и уставший!» Налетевший с озера порыв ветра растрепал ее волосы. Вытащил рыжие кудряшки из прически, бросил в лицо, заставив ее возмущенно мотнуть головой. Улыбаясь уже искренне, Арон притянул девушку к себе, аккуратно достал из ее прически одну из шпилек и прижал растрепавшиеся локоны. Бросил мимолетный взгляд на особняк Пеларе за ее спиной и замер. Показалось? Нет, туча на внутреннем горизонте над особняком была действительно самую малость чернее, чем в других местах. Разница была крошечной, но иногда даже такая малость означала разницу между жизнью и смертью. «Одно заклинание не удается, вот и расстроился», — сказал он мягко. «Пойдем со мной в город сегодня. Повеселимся. Поможешь мне отвлечься». Мина обернулась, тоже глядя на имение Пеларе. «Отец запретил мне отходить от дома дальше, чем до озера. Он последние 4 дня встревожен, но не говорит, в чем дело. 4 дня. Как раз столько времени прошло после того, как Арон попытался убедить учителя бежать из Зверграда. Убедить не убедил, но сомнения внушил, и все защитные заклинания обновить заставил. Если бы только в том был толк. «Отец не узнает», — пообещал Арон и добавил искушающе. «Сегодня последний день фестиваля. Старик Ковель запустит свои фейерверки. Самые красивые фейерверки в империи». Мина вздохнула, покачала головой. «Я обещала отцу». «Ну, пожалуйста, ради меня». Редкая просьба с его стороны, очень редкая. И Мина сдалась. «Что это будет?» — думал Арон. «Прорыв из Нижних миров? В столице никогда не бывало прорывов, но ведь все однажды случается впервые. Или буйство стихий. Землетрясение такой силы, что даже лучшие маги Земли не сумеют его остановить. Нападение внешнего врага, нашедшего способ глушить врата имперских магов, но при этом продолжать использовать свои. Междоусобная война магов? Действие неведомого артефакта, способного стереть с лица земли целый город?» «Скоро», — шептал внутренний голос, когда они с Миной, взявшись за руки, шли по узким улицам города. «Уже совсем скоро», — говорил этот голос, когда они оказались в толпе, — «и отчего-то здесь, среди множества людей, внутреннему чутью Арона, казалось чуть безопасней. Совсем малость, но иногда даже малость». Земля содрогнулась. Закричали люди. С крыш домов посыпалась черепица. «Началось», — сказал голос внутри. А потом ночное небо осветилось багрянцем. С той стороны, где на краю города находился дом Джата Пеларе.